Глава 52. Еще и 11 часов не было, а спектакль в театре «Аден» кончился. Супруги отправились домой. Они хотели ехать, но у подъезда, к немалому их удивлению, не оказалось извозчиков. И вследствие этого пришлось отправиться пешком. Расстояние от театра до их квартиры было, впрочем, невелико. На этот раз Глафира Семеновна вела уже своего мужа домой с уверенностью в дороге. Вчерашнее ночное отыскивание гостиницы ознакомило ее с улицами, ведущими к этой гостинице. Площадь Большой Оперы была знакома, прилегающая к ней улица Лафайет была знакома, переулки, выводящие из улицы Лафайет гостиницы, были также узнаны ею. Вот и посудная лавка на углу переулка. Она не была еще закрыта. Супруги вспомнили, что они хотели купить себе спиртовой таган и жестяные чайники для заварки чая, зашли в лавку и купили. Зашли также в съестную лавку и купили себе колбасы и сыру. В съестной лавке оказался и хлеб, который также был приобретен ими. Домой они возвращались с ужином, но вот беда. У них не было спирту для тагана, на котором бы они могли заварить чай. Где купить спирт, они не знали. Не знали даже, как он называется по-французски, чтобы спросить его. «Делать нечего. Придется опять без чаю спать ложиться», — сказал Николай Иванович и, тяжело вздохнув, прибавил. «Эх, жизнь парижская! А говорят, еще цивилизованная!» Подъезд гостиницы, как и вчера, был уже заперт. Они позвонили. Отворил им опять сам хозяин, без сюртука, в одном жилете и в туфлях. На площадке около лестницы стояли две складные кровати, и на каждой из них из-под одеяла торчало по голове в белых спальных колпаках. В одной из голов супруги при свете привернутого еле мерцающего рожка газа узнали голову слуги, прислуживавшего им в номере. «А что, Вен Руж? Можно апрезань получить?» «Он пе», — спросил Николай Иванович хозяина. Тот поморщился, но все-таки ответил, что можно. Очевидно, всякая жизнь в этой маленькой гостинице совсем уже кончалась к 11 часам вечера, и постояльцы и прислуга после этого времени спали. Когда они проходили мимо кровати слуги, тот поднял на своем ложе голову, подобно сфинксу, и произнес: «Le bougier, les allumettes sont puis de la porte». «Что он такое бормочет там?» — спросил жену Николай Иванович. «Что-то про свечку и про спички», — отвечала та. Поднявшись по слабо освещенной лестнице к себе наверх, они действительно нашли на полу около двери медный подсвечник с огарком и грудку спичек, зажгли свечку и вошли в свою комнату. Вскоре явилось и вино. Его принес сам хозяин, поставил на стол и наставительно произнес: «Должен вам сказать, господин, что в 11 часов мы кончаем работать. Надо отдыхать. Доброй ночи». Раскланялся он и ушел. «Что он сказал?» — опять обратился к жене Николай Иванович. «Решительно ничего не поняла», — отвечала та. «А, француженка, француженка, чему только вас в пансионе учили?» «Учили, но не этим словам. И, наконец, в пансионе, когда мы переводили что-нибудь с французского, то всегда со словарем». Утром, когда супруги проснулись, первая мысль была о чае. «Глаша, как бы чайку-то заварить?» — начал Николай Иванович, потягиваясь в постели. «Ведь ни разу еще за границей мы настоящим манером-то чаю не пили. Не знаю, как у тебя, но у меня просто тоска по чаю. Привык я по 10 стаканов в день охолащивать, и вдруг такое умоление, что ни одного? Сейчас мы позовем коридорного, и растолкуй ты ему, Бога ради, чтобы он нам купил бутылку спирту для спиртовой лампы к тагану». «А вот я сейчас в словаре посмотрю, как спирт по-французски», — сказала Глафира Семеновна, заглянула в книгу и отвечала: «Спирт эспри, эспри де вень». Супруги оделись и позвонили слугу, который явился в своем неизменном колпаке из пищей бумаги и войлочных туфлях. «Платил, месье?» — остановился он в выжидательной позе и глупо улыбаясь. «Пуве, ну, зашете пур ну, ан бутель эспри де ван?» — задала ему вопрос Глафира Семеновна. Тот улыбнулся еще глупее и отвечал: «L'esprit de vin, c'est la boisson russe?» «Oui, madame». «Спирт — это русский напиток?» «Да, мадам». Он побежал вниз и через четверть часа, весь запыхавшийся, вернулся с бутылкой спирту и двумя рюмками на подносе. «Смотри, Николай Иванович, он воображает, что этот спирт мы пить будем», улыбаясь, заметила Глафира Семеновна мужу. «Pourquoi le verre? Il ne faut pas le verre», обратилась она к слуге. Тот опять глупо ухмыльнулся и спросил: «Mais comment est-ce que vous prendrez, madame, sans verre?» «Вот дурак-то», вырвалось у Глафиры Семеновны. «Да это разве пить? Разве это пурбуар? Ce n'est pas pourboire». «Как не пить? Я читал, мадам, что русские пьют это большим удовольствием. Это русская водка». «Да это идиот какой-то. Алле, алле! Положительно, он думает, что мы будем пить этот спирт». «C'est pour faire te, comprenez? Comprenez, ну? Pour te, вот». И в доказательство Глафира Семеновна показала коридорному купленные ею накануне два жестяные чайника и таган. «О!» — ухмыльнулся коридорный, но не уходил. «Надо посмотреть, как вы делаете чай, мадам». «Алле, алле!» Но он стоял и продолжал улыбаться. «Пардон, мадам, иль фавуар». Глафира Семеновна налила спирту в лампочку тагана, зажгла светильню, вылила в чайник графин воды и поставила чайник кипятиться на тагане. Коридорный покачивал головой и твердил: «Это любопытно. Чай по-русски. Это любопытно». «А правда, мадам, что в Петербурге ходят по улицам медведи и никогда лето не бывает, а всегда снег?» Спросил он по-французски, но Глафира Семеновна не поняла его вопроса и сказала: «Разбери, что он бормочет, Николай Иванович. Да выгони ты его, бога ради. Я говорю «алле, алле», а он стоит и бормочет». «Гарсон, вон! Проваливай!» — крикнул Николай Иванович и энергически указал на дверь. Шаг за шагом, оглядываясь и покачивая головой, коридорный вышел за двери. «Дикие, совсем дикие здесь люди», — сказала Глафира Семеновна. «А еще Париж. Про Париж-то ведь у нас говорят, что это высшая образованность». Вскоре вода в тоненьком жестяном чайнике закипела, а Глафира Семеновна, насыпав чай в другой чайник, принялась его заваривать. Через минуту супруги наслаждались чаепитием. «Соленого-то с вечера поевши, так на утро куда хорошо основательно чайком побаловаться!» — говорил Николай Иванович, выпив стакан чаю и принимаясь за второй. «Конечно уж! Сто раз лучше, чем ихнее кофейное хлебово из суповых чашек суповыми ложками хлебать!» Пили они чай из стаканов, находившихся в их комнате при графинах с водой, без блюдечек и при одной чайной ложечке, захваченной для дороги из Петербурга, дабы не распалять еще раз любопытство коридорного относительно питья спирта и приготовления чая. Они не звали его вторично и не требовали чайной посуды.